Глава 13. За конторой отеля находились жилые комнаты. В гостиной стоял длинный диван и секретер. Стефания прошла прямо к секретеру, открыла его и включила проигрыватель. «Люблю музыку», — сказала она. Она взяла бутылку и два стакана, потом позвала меня. «Пойдемте». Я последовал за нею в спальню. На двойной кровати были голубые простыни с монограммой СБ. «Какая ваша девичья фамилия?» — поинтересовался я. «Раскански. Ужасно, не правда ли?» Она прошла в туалетную комнату, взяла там что-то, затем открыла еще какую-то дверь. «Я недолго, посидите», — велела она и скрылась за дверью. Я встал, подошел к кровати, потрогал голубые простыни. Они были чистыми и прохладными. Я снова сел. В ванной слышался шум воды. За окнами темнело. Я включил лампу на ночном столике. Шум воды в ванной смолк. Звучала только музыка. Дверь ванной открылась, и появилась Стефания в белом халате с монограммой СБ на груди. Она зачесала светлые волосы назад, связала их зеленой лентой, оттеняющей цвет ее глаз. «Выпьете что-нибудь?» — предложила она. «Это было бы кстати», — признался я. Стефания подошла к туалетному столику, где оставила бутылку. «All right?» — спросила она. «Превосходно», — подтвердил я. Она была горда тем, что у нее хорошая канадская виски. Наполнив два стакана, один протянула мне. «Тост?» — попросила Стефания. «За правду и красоту», — сказал я. Мы чокнулись. «Почему такой тост?» — слегка поморщила Стефания. «А почему бы и нет? Это две наиболее ценные вещи. Красота стоит дешево. Вы можете купить красоту. Но нельзя купить правду. Кому это надо?» — она подумала секунду. «Между прочим, правду вы можете тоже купить. Вы можете купить все, что хотите». «Могу я купить вас?» — спросил я. Стефания засмеялась. «Меня уже купили». «О, много лет назад. Мужчины любят красоту. Он купил ее». «Кто?» «Мой муж». «На кого он похож?» «Он горилла». «Приятно». «Это не так уж приятно», — усмехнулась Стефания и выпила виски. Она снова наполнила свой бокал. «Я люблю приятные вещи. Лучшие. Зачем ездить в Форде, когда можно разъезжать в Кадиллаке?» «Еще есть Линкольн», — заметил я. «Он лучше Кадиллака?» «Ну, он стоит дороже». Стефания казалась озабоченной. «Я этого не знала». Она перестала пить. «У вас крепкие нервы, и вы удачник». «Удачник? Если бы вы приехали вчера, то не сидели бы в этой комнате». «Чем вчера отличается от сегодня?» «Многим. Сегодняшний день всегда отличается от вчерашнего». «Я подозревал это». «Кем вы работаете, Тони?» «Зачем это вам?» «Я могу предположить. Валяйте». «Вы торговец». «С чего вы взяли?» «Вы одеты, как преуспевающий торговец». Я не знал, что это так заметно. «А как одевается ваш муж?» «Как одеваются гориллы?» Стефания хмыкнула. «Я верю в сделки, в контракты». «Я тоже верю в контракты». «Вы покупаете что-то, вы продаете что-то, вы расписываетесь на бумагах». «Сан-Диего, вы приехали оттуда?» «Да». «Вам приходилось там бывать?» «Нет. Город моряков. Не такой плохой, как Норфолк, но тоже плохой. Что привело вас на восток?» «Я люблю красивые вещи. И сейчас вы их имеете». «Теперь я их имею. Миссис Бартер верит в сделки. Я не хочу разрывать контракт». Она помолчала. «Вы действительно хотите иметь меня в постели?» «Я хотел бы немного поговорить», — поспешно сказал я. «Майк много не говорит. Занятой человек, очень занятой. Жить с человеком столько лет и ничего о нем не знать. И вдруг узнать слишком много. Что же вы узнали?» «Неважно. Выпьем еще. All right. Торговцы любят выпить, не так ли? Временами». Она протянула мне полный бокал. «Кстати, о правде и красоте. Я продала красоту. Я красивая женщина. О, бесспорно. Когда я выходила замуж за Майка, я была еще красивее. Купаюсь каждый день, представляете? Летом и зимой. Иногда так холодно, что я боюсь замерзнуть и умереть, но иду к озеру и купаюсь. Зимой катаюсь на коньках. Я красиво голая, но мало забочусь об этом. Вы не первый, кому контора больше нравится, чем кабины». «Я и не думал, что я первый». «Это не лишает вас хорошего настроения?» «Нет». «Почему?» «Вы просто злитесь на своего мужа». «Неправда. Вы пили за красоту и правду, но вы лжец». «Разве вы не злитесь на своего мужа?» «Злюсь, конечно, но к вам это не имеет отношения». «Какой же контракт он нарушил?» «Кто сказал, что он нарушил контракт?» «Вы». «Я ничего подобного не говорила». «Кто-то говорил, и, по-моему, это был не я». «Вы слишком часто вспоминаете о контрактах. Это свойственно торговцам». Она помолчала. «Вы поняли, что я не люблю Майка? Никогда не любила. Я только заключила контракт. Я получила все, что хотела, и мужа. Это контракт. Что же случилось сейчас?» «Я не люблю грязи», — ответила Стефания. «Еще ребенком я видела много грязи. У меня на кровати даже не было простыни, только одеяло. Я не люблю грязи». «Ратуете за чистоту, а выбрали себе странное дело», — заметил я. «Я поддерживаю чистоту. Девушки отборные». «Как вы познакомились с Майком?» «Приехала сюда как-то ночью из города по делам. Майк похож на гориллу, но он богат. Владеет половиной озера. И дело приносит прибыль. Здесь 15 кабин, и в хорошую ночь, по крайней мере, 10 заняты. Мы выплачиваем девушкам половину прибыли. За некоторых девушек берем по $300. Умножьте это на 10. Это замечательное дело. И вы счастливы?» «А кто счастлив?» «Я, например». «Вы женаты?» «Да». «Если вы женаты и счастливы, то зачем вы здесь?» «Ну...» Я усмехнулся. «Похоже, что вы мне не так уж сильно нравитесь после этого». «Вы не говорили, что я вам нравлюсь». «Я говорю». «Я никогда не болтала с кем-либо так долго». Пластинка кончилась. Стефания стояла около кровати и смотрела на меня. Затем подошла к проигрывателю, выключила его. «Вы джентльмен, не правда ли?» — мягко спросила она. «Может быть». «Должно быть. Мы одни больше получаса, и...» Она не договорила. Очевидно, уловила что-то, не достигнувшее моих ушей. Тогда и я прислушался. Подъезжал автомобиль. «Майк», — прошептала Стефания и кинулась к двери. Я последовал за ней в контору. Она села за стол и достала регистрационный журнал. Тяжелый грузовик уже въехал во двор и остановился. Раздались шаги. Дверь конторы распахнулась. Вошедший был невысок, квадратный, с маленькими поросячьими глазками. За ним стоял высокий, с невыразительным лицом. «Кто это?» — спросил квадратный. «Тони Митчелл», — представился я. «Я друг Джо Карлизла». «С ним все в порядке, Майк», — вставила Стефания. «Как дела?» Бартер быстро взглянул на меня. «Отлично», — ответил он и повернулся к высокому. «Отведи грузовик на место, Хэс». Высокий молча вышел из кабины. Бартер занялся моей персоной. «Не думаю, что мы в состоянии принять вас сегодня, мистер Митчелл». «Почему бы нет?» — удивилась Стефания. «Мы не можем», — твердо произнес Бартер. «Джо уверял меня, что здесь примут на уровне», — с оскорбленным видом проговорил я. Джо ошибся. Он даже посоветовал попросить на ночь. Боюсь, он девушку по имени Лоис, — закончил я. Бартер замер. Он и Стефания обменялись быстрыми взглядами. — Здесь такой нет, — спокойно сказал Бартер. — Разве? Никогда не было. «Высокая брюнетка», — напомнил я. «О!» — воскликнула Стефания. «Лоис!» «Да, она уехала». «Это очень плохо», — заметил я. «Ты ведь помнишь Лоис?» — спросила Стефания у Бартера. «Лоис?» «Ах, Лоис! Она уехала». «Сегодня утром», — уточнила Стефания. «Куда она уехала?» — спросил я у Бартера. «Домой». «Где это?» «Не знаю». «Вы уверены, что она уехала?» «Я сама отвозила ее к поезду», — отозвалась Стефания. «Поезд куда?» «На Дэвистаун». «Она там живет?» «Я не знаю. Туда она поехала. Я никогда не интересовалась, где она живет». «Ну, я несколько разочарован». Стефания поймала мой взгляд. «Я тоже разозлилась». «Есть Лоис, нет Лоис, но мы не сможем принять вас», — решительно заявил Бартер. «Тогда мне придется уехать». «Именно это вам и следует сделать», — заметил Бартер. «Приятно было познакомиться с вами обоими». «Посетите нас в другой раз», — любезно пригласила Стефания. «Постараюсь». «Если увидите Джо», — сказал Бартер, — «передайте ему от меня привет». «Обязательно». «Он все еще живет в Марисвилле?» «Марисвилле?» «Да», — быстро отреагировал Бартер. «Я не знаю его места жительства. Мы встречались в баре». «Где?» «В Дэвистауне», — ответил я. «Ну», — сказал Бартер, вздыхая, — «передавайте ему привет». Когда я вышел из конторы, грузовика уже не было. Я выехал на дорогу. Через 5 минут езды я выключил свет и свернул в кусты.